Часть вторая. Первая. Теперь я должен признаться, что довольно легко приспособился к жизни в клетке, даже слишком легко и быстро. С точки зрения материальной мне в сущности нечего было желать. Днем обезьяны выполняли малейшие мои прихоти, а ночью я делил подстилку с одной из прекраснейших женщин мироздания. Я настолько свыкся со своим положением, что перестал замечать всю его нелепость и унизительность, и в течение целого месяца не предпринимал каких-либо серьезных попыток положить этому конец. Самое большее, на что я оказался способен, это выучить еще несколько слов обезьяньего языка. Я не возобновлял попыток установить контакт с Зирой, так что если раньше она и подозревала во мне разумное существо, то теперь, видимо, согласилась с Заюсом и смотрела на меня как на человека своей планеты, то есть как на животное, может быть и не глупое, но уж во всяком случае лишенное интеллекта. Мое превосходство над остальными пленниками, которые, впрочем, я особенно не выпячивал, чтобы не пугать сторожей, сделало меня важной персоной, гордостью института. К стыду своему должен признаться, что это вполне удовлетворяло мое честолюбие, и какое-то время я даже гордился своим положением. Зарам и Занам относились ко мне по-дружески. Их забавляло, когда я им улыбался, хохотал или произносил отдельные слова. Перепробовав на мне все классические опыты, они старались изобрести новые, более сложные, и мы вместе радовались, когда мне удавалось решить очередную задачу. Они никогда не забывали принести мне какое-нибудь лакомство, которым я охотно делился с новой. Мы считались привилегированной парой. В своем ослеплении я воображал, будто Нова сознает, что своим благополучием обязана мне, моим талантом, и большую часть времени пыжился перед нею, как последний фанфарон. Но через несколько недель я вдруг почувствовал, что меня от всего этого вот-вот стошнит. Может быть, виноваты были глаза Новы, показавшиеся мне в то утро особенно бессмысленными, а может быть, кусочек сахара, которым меня угостила Зира. Сахар этот внезапно показался мне горьким, и я покраснел от стыда, осознав, что уже готов был трусливо смириться. Что подумает обо мне профессор Антель, если он случайно уцелеет и найдет меня в клетке? Даже мысль об этом была невыносима, и я твердо решил, начиная с того самого мгновения, вести себя, как подобает цивилизованному человеку. Поглаживая в знак благодарности лапку Зиры, я осторожно завладел ее блокнотом и ручкой. Затем, не обращая внимания на ее ласковые упреки, я уселся на солому и принялся рисовать Нову. Когда-то меня считали неплохим рисовальщиком, к тому же такая модель могла вдохновить кого угодно, и мне удалось сделать довольно приличный набросок, который я протянул шимпанзе. Тотчас все сомнения Зиры на мой счет возродились, и она пришла в неописуемое волнение. Мордочка ее покраснела, она уставилась на меня, не в силах унять дрожь. Воспользовавшись ее смятением, я властно протянул руку за блокнотом, и на сей раз она отдала его мне по доброй воле. До сих пор не понимаю, почему я раньше не прибег к такому простому способу. Вспомнив свои школьные занятия, я начертил геометрическую фигуру, иллюстрирующую теорему Пифагора. Мой выбор не был случайным. В юности я прочел одну научно-фантастическую повесть, в которой старый ученый использовал геометрические фигуры, чтобы установить контакт с разумными существами иного мира. Во время перелета я как-то заговорил об этом методе с профессором Антелем, и даже он его одобрил. Помнится, он еще добавил, что геометрия Евклида – сплошное заблуждение, и именно потому она должна быть общепринятой во всех мирах. Как бы там ни было, Зиру мой чертежик буквально потряс. Она дико вскрикнула, мордочка ее сделалась совсем пурпурной. Лишь когда встревоженные Зарам и Занам бросились к ней на помощь, ей с большим трудом удалось овладеть собой. И тут Зира повела себя по меньшей мере странно. Из-под тишка взглянув на меня, шимпанзе быстро и ловко спрятала сделанные мною рисунки. Она сказала несколько слов гориллам, и те вышли из помещения. Я понял, что Зира удалила их под каким-то благовидным предлогом. Затем, приблизившись вплотную к клетке, она пожала мне руку, и рукопожатие ее имело совсем иное значение, нежели раньше, когда она просто ласкала симпатичного зверя, который угодил ей своей сообразительностью. Теперь она сама с умоляющим видом протягивала мне блокнот и ручку. Теперь уже ей не терпелось установить со мной контакт. Я возблагодарил в душе Пифагора и снова обратился к геометрии. На одной странице я как можно старательнее начертил три конические производные с их вершинами и направляющими – эллипс, параболу и гиперболу. На другой я начертил конус. Здесь я хочу напомнить, что пересечение конуса плоскостями образует в плане именно эти три производные фигуры в зависимости от угла пересечения. Поэтому я пририсовал конусу пересекающую плоскость под определенным углом и, обратившись к первому чертежу, указал восхищенный шимпанзе на эллипс, которому соответствовало это сечение. Зира вырвала блокнот у меня из рук, в свою очередь начертила конус, пересеченный плоскостью под иным углом, и указала мне своим длинным пальцем на гиперболу. Я был потрясен. Слезы выступили у меня на глазах, и не в силах сдержать волнение, я судорожно сжал руку шимпанзе. Нова в глубине клетки завизжала от ярости. Инстинктивно она улавливала смысл того, что происходит у нее на глазах. И она не ошиблась. Между мной и Зирой через посредство геометрии установилось духовное общение. Я испытывал от этого почти физическое наслаждение и чувствовал, что самочка-шимпанзе тоже взволнована и смущена. Внезапно она вырвала у меня свою лапку и опрометью бросилась вон из нашей секции. Отсутствовала она недолго, но все это время я провел словно во сне, не смея поднять глаз на Нову, которая с ворчанием кружила вокруг меня. Я почему-то чувствовал себя перед ней виноватым. Когда Зира вернулась, я увидел, что она принесла мне рисовальную доску с укрепленным на ней большим листом бумаги. Подумав немного, я решил объясниться на чистоту. В одном углу листа я изобразил систему Бетельгейзе, такой, как она нам представилась из звездолета. Гигантское солнце в центре, а вокруг него четыре планеты. Особенно тщательно я нарисовал Сорору с ее маленьким спутником, точно определив ее положение в пространстве. Несколько раз я ткнул пальцем в это изображение, а затем настойчиво указал на Зиру. Она сделала знак, что прекрасно все поняла. Тогда в другом углу листа я нарисовал нашу старую добрую солнечную систему с ее основными планетами. Я показал на Землю и приложил руку к своей груди. На этот раз Зира заколебалась. В свою очередь, показав на Землю, она подняла палец вверх к небу. Я утвердительно закивал. Шимпанзе была в недоумении, но явно силилась понять. Стараясь помочь ей, я соединил Землю с Соророй пунктирной линией и отдельно в другом масштабе нарисовал наш звездолет. Это для нее было как луч света во тьме. Все сомнения рассеялись. Теперь она знала, кто я и откуда. Зира рванулась ко мне, но тут в начале коридора показался Заюс, явившийся с очередным обходом. Глаза Зиры округлились от страха. Она мгновенно сложила лист бумаги, сунула его в карман вместе с блокнотом, и пока орангутанг еще не приблизился, успела умоляющим жестом приложить палец к губам. Я понял, что она советует мне не открываться перед Заюсом, и я ей подчинился, хотя толком не понимал, к чему вся эта таинственность. Но я был уверен, что отныне Зира моя союзница, а потому со спокойной совестью опять прикинулся эдаким умным животным. Второе. С этого дня, благодаря Зире, я начал делать значительные успехи в изучении обезьяньего языка и обезьяньей культуры. Под предлогом новых, особо сложных опытов Зира почти ежедневно ухитрялась проводить со мной наедине несколько часов. Она взялась учить меня своему языку и в то же время сама усваивала французский с легкостью поистине необычайной. Менее чем через 2 месяца мы уже могли свободно разговаривать на самые разные темы. Мало-помалу передо мной открывался духовный мир Сороры, ее странная цивилизация, которую я попытаюсь обрисовать здесь хотя бы в самых общих чертах. Как только мы с Зирой начали понимать друг друга, я первым делом поспешил удовлетворить сжигавшее меня любопытство и задал самый главный вопрос. Неужели обезьяны — единственные разумные существа, цари природы на этой планете? А как же иначе, — изумилась она. Разумеется, обезьяна — единственное мыслящее существо, наделенное не только телом, но и душой. Самые заядлые материалисты из наших ученых и те признают божественную сущность обезьяньей души. От подобных высказываний я каждый раз чуть не подпрыгивал, хотя мог бы и попривыкнуть. Но скажи, Зира, кто же в таком случае люди? Я уже упоминал, что она гораздо быстрее усваивала мой язык, чем я, обезьяний, поэтому в первые дни мы говорили только по-французски и сразу же инстинктивно перешли на «ты». Сначала нам было трудно приспособиться к тому, что слова «человек» и «обезьяна» имеют для нас разный смысл, поскольку на Сароре они означают совсем не то, что на Земле, но мы к этому быстро привыкли. Всякий раз, когда она говорила «обезьяна», я переводил про себя «высшее существо, вершина эволюции». Когда же она упоминала о людях, я знал, что речь идет о животных, правда, наделенных подражательным инстинктом и имеющих некоторое анатомическое сходство с обезьянами, однако именно о животных с примитивной звериной психикой и без малейших признаков сознания. «За последние 100 лет, — наставительно объясняла мне Зира, — мы добились замечательных успехов в исследовании происхождения видов. Раньше считалось, что виды неизменны, что все существа были и остаются такими, какими их некогда создал всемогущий Творец. Но целая плеяда выдающихся ученых, все они были шимпанзе, заставила нас полностью пересмотреть свои взгляды. Теперь мы знаем, что виды эволюционируют, и, возможно, у близких видов был общий прапредок. Значит, обезьяна произошла от человека? Некоторые так и считают, однако на деле все обстоит сложнее. Обезьяна и человек на определенном этапе эволюции образовали две различные ветви. Одна продолжала развиваться и постепенно достигла вершин разума, другая же застыла на уровне животного мира. Впрочем, многие орангутанги до сих пор отрицают даже эту очевидную истину. Ты сказала, Зира, целая плеяда великих ученых и все шимпанзе? Я передаю наш отрывочный разговор таким, каким он был. Жажда сразу узнать как можно больше заставляла меня задавать самые неожиданные вопросы, а Зиру пускаться в длинные объяснения. «Почти все великие открытия сделаны нами, шимпанзе», — с горячностью подтвердила она. «А какие еще касты есть у обезьян?» «Существуют 3 различные расы. Ты уже это заметил. Каждая со своими отличительными признаками. Это гориллы, орангутанги и шимпанзе. Расовые барьеры между ними теперь уничтожены, и взаимная ненависть, которую они возбуждали, канула в прошлое, главным образом благодаря усилиям шимпанзе. Сегодня все расы в принципе равны. Однако большая часть великих открытий сделана все-таки учеными шимпанзе», продолжал я настаивать. «Да, это так». «Ну, а кто такие гориллы?» «Пожиратели мяса», ответила она с презрением. «Некогда они были феодальными князьками, и у многих до сих пор сохранился вкус к власти. Они обожают организовывать и управлять. Они любят охоту и жизнь на лоне природы, а те, что победнее, нанимаются на работу, требующую большой физической силы». «А что ты скажешь про орангутангов?» Зира внимательно посмотрела на меня, потом расхохоталась. «Это жрецы официальной науки», — сказала она. «Ты уже убедился в этом и, боюсь, убедишься еще не раз. Они знают все, что можно вычитать из книг. У всех у них куча наград. Некоторые считаются даже светочами в какой-нибудь узкой области, требующей хорошей памяти. В остальном же...» Зира презрительно махнула рукой. Я не стал настаивать, решив, что мы еще успеем поговорить на эту тему. А пока я вернулся к более общим вопросам. По моей просьбе Зира нарисовала генеалогическое дерево обезьян, как его представляют себе лучшие специалисты. Оно оказалось весьма похожим на наши схемы эволюции видов. От общего ствола, погруженного в неведомые области, последовательно отделялись различные ветви. Растения, одноклеточные организмы, кишечно-полостные, иглокожие. Выше располагались рыбы, пресмыкающиеся и, наконец, млекопитающие. Далее выделялся класс, аналогичный классу наших человекообразных. От него отходила ветвь человека. Но она была боковой и короткой, а центральный ствол продолжал расти и ветвиться на различные виды доисторических обезьян с непроизносимыми названиями, чтобы в конечном счете обозначить вид «Simi sapiens» с тремя вершинами эволюции – расами шимпанзе, горилл и орангутангов. Все это было весьма логично. «Мозг обезьяны», – продолжала Зира, – «развивался, усложнялся и, наконец, превратился в орган мышления, в то время как мозг человека не претерпел никаких изменений». «Но почему же именно мозг обезьяны достиг такого развития?» – спросил я. «Разумеется, главную роль сыграла речь. Однако почему обезьяны заговорили, а люди нет? На этот счет мнения ученых расходятся. Одни видят в этом таинственное предназначение Творца, другие утверждают, что разум обезьян эволюционировал благодаря наличию у них четырех подвижных конечностей». «Человек с его двумя руками и короткими неловкими пальцами, — сказала Зира, — с самого начала оказался в невыгодном положении. Он не мог прогрессировать, потому что не мог составить правильного представления об окружающем его мире. По той же причине люди никогда не умели правильно пользоваться какими-либо орудиями. О, вполне возможно, что когда-то они делали робкие попытки на заре истории. Недавно обнаружены любопытные находки. Как раз сейчас в этом направлении ведутся исследования. Если это тебя интересует, я тебя как-нибудь познакомлю с Корнелием. Он в этих вопросах разбирается лучше меня, и вы сможете поговорить». «Корнелий? Кто это?» «Мой жених», — ответила Зира, покраснев. «Настоящий большой ученый. Шимпанзе?» «Ну, конечно». «Да», — продолжала она. «Я лично убеждена, тот факт, что мы четверорукие, сыграл в нашей духовной эволюции решающую роль. Это позволило нам сначала подняться на деревья и таким образом освоиться в трехмерном пространстве, в то время как человек, привязанный к земле своим физическим несовершенством, продолжал влачить жалкое существование на одной плоскости. Затем мы пристрастились к различным орудиям, опять же потому, что могли умело ими пользоваться. Начался прогресс, в результате которого обезьяны достигли вершины разума. На земле я часто слышал, как для объяснения превосходства человека над остальными животными приводят доказательства прямо противоположные. Однако, подумав, я решил, что рассуждения Зиры ничуть не менее убедительны, чем наши человеческие. Я хотел продолжить этот разговор. На языке у меня вертелись сотни вопросов. Но тут нас прервали Зарам и Занам, которые принесли еду для вечерней кормежки. Зира шепотом пожелала мне доброй ночи и ушла. Я снова остался в клетке наедине с Новой. Мы поели. Гориллы удалились, погасив за собой все лампы, кроме одного ночника над дверью, распространявшего тусклый свет. Я смотрел на Нову, раздумывая обо всем, что узнал за этот день. Нова, разумеется, ненавидела Зиру, и мои беседы с шимпанзе приводили ее в неистовство. Вначале она даже пыталась нам помешать, по-своему выражая недовольство. Она становилась между мной и Зирой, прыгала по клетке, вырывала из подстилки пучки соломы и швыряла их в голову разлучницы. Чтобы усмирить ее, пришлось прибегнуть к силе. Нова успокоилась, только получив пару звонких шлепков. Я позволил себе столь неделикатный жест, ни о чем не думая. Позднее меня замучила совесть, однако Нова, по-видимому, нисколько не рассердилась. Третье. Для меня это был великий день. Уступив, наконец, моим просьбам, Зира согласилась вывести меня из Института высшей физиологии, так называлось наше учреждение, для прогулки по городу. Она решилась на это после долгих колебаний. Понадобилось немало времени, чтобы окончательно убедить ее в моей принадлежности к мыслящим существам. Пока она оставалась со мной, для нее это было очевидно, но вдали от меня Зиру снова одолевали сомнения. Я все понимал. Попробуйте представить себя на ее месте. Мои рассказы о людях, а главное, об обезьянах Земли поразили ее и возмутили, иначе и быть не могло. Позднее Зира призналась, что долгое время предпочитала видеть во мне шарлатана или колдуна, лишь бы не признавать факты. Тем не менее, ей пришлось их признать под давлением многочисленных доказательств и уточнений, которые я представлял. В конце концов, она полностью в меня уверовала и даже начала строить планы моего освобождения, что, кстати, оказалось совсем непростым делом, как она мне в тот день объяснила. А пока она явилась за мной вскоре после полудня, чтобы вывести меня на прогулку. При одной мысли, что я снова увижу небо над головой, сердце мое так и запрыгало. Однако я заметно поостыл, когда увидел, что Зира собирается вести меня на поводке. Гориллы вытащили меня из клетки, захлопнув дверцу перед носом Новы, и надели мне на шею кожаный ошейник с прикрепленной к нему прочной цепочкой. Зира схватила свободный конец цепи и повела меня к выходу под душераздирающее улюлюканье Новы. Охваченный жалостью, я хотел ее успокоить дружеским жестом, но шимпанзе это заметила. Она по-настоящему рассердилась и без дальнейших церемоний дернула поводок, увлекая меня за собой. С тех пор, как Зира убедилась, что я обладаю разумом обезьяны, моя связь с этой девушкой шокировала ее и возмущала. Ее дурное настроение рассеялось, когда мы остались одни в полутемном пустом коридоре. «Наверное, люди Земли не привыкли, чтобы их вот так прогуливала на поводке обезьяна?» — спросила она, смеясь. Я уверил ее, что для нас это действительно редкость. Извинившись, Зира объяснила, что некоторых прирученных людей можно водить по улицам, не опасаясь штрафов и неприятностей. Но наша прогулка будет выглядеть гораздо естественнее, если я останусь на привязи. Позднее, когда она убедится в моем послушании, я, возможно, смогу с ней прогуливаться и без поводка. Затем, по-видимому, забыв, кто я такой, Зира это случалось, она принялась давать мне всевозможные советы и наставления. «Не вздумай бросаться на прохожих или скалить зубы. И, Боже, тебя упаси оцарапать доверчивого ребенка, которому захочется тебя погладить. Я не стала надевать тебе намордник, однако давно я не испытывал подобного унижения». Но тут Зира оборвала свою речь и расхохоталась. «О, извини меня, извини!» — воскликнула она. «Я все время забываю, что ты умен, как обезьяна». Она дружески похлопала меня по плечу, словно прося прощения. Ее веселость утихомирила закипавшую во мне злость. Я любил слушать смех Зиры. Вспомнив Нову, которой никак не удавалось выразить радость таким человеческим способом, я только вздохнул. Вскоре веселье шимпанзе заразило меня. В полутьме коридора черты Зиры были почти неразличимы, я видел только ее белую мордочку. Для прогулки она нарядилась в яркое платье, а на голову натянула студенческий колпачок, скрывавший ее уши. На мгновение я даже забыл, что это обезьяна, и взял ее под руку. Это показалось ей вполне естественным, и она не стала возражать. Так, прижавшись друг к другу, мы прошли несколько шагов. Но в конце коридора было боковое окно. Дойдя до него, Зира живо высвободила руку и оттолкнула меня. «Ты не должен так поступать», — грустно сказала она. «Во-первых, я обручена, а потом... Ты обручена?» Нелепость этого замечания в связи с моим невинным дружеским жестом предстала перед нами обоими одновременно. Мордочка Зиры порозовела, и она поспешила загладить свой промах. «Я хочу сказать, что никто не должен подозревать о твоей истинной сущности. Уверяю тебя, это в твоих же интересах». Я покорно вздохнул и поплелся за ней на поводке. Мы вышли из здания. Швейцар института, здоровенный самец горилла в мундире, вежливо поклонившись шимпанзе, проводил меня насмешливым взглядом. На улице я едва не потерял равновесие. После 3 месяцев заключения от городской суеты и сияния Бетельгейзе кружилась голова. Полной грудью я вдыхал теплый воздух и в то же время краснел от стыда за свою наготу. Я привык к наготе в клетке, но тут, на улице, на глазах прохожих обезьян, которые меня беззастенчиво разглядывали, я чувствовал себя смешным и непристойным. Зира категорически отказалась дать мне одежду, утверждая, что тогда я буду выглядеть еще нелепее, как один из тех дрессированных людей, которых показывают на ярмарках. И она, разумеется, была права. Если прохожие и оглядывались на меня, то не потому, что я был голым, а потому, что я был человеком, то есть диковинкой, вызывающей такое же любопытство зевак, какое на улицах французского города могло бы возбудить появление шимпанзе. Взрослые, посмеявшись, шли своей дорогой. Несколько обезьяньих детенышей, обрадованных даровым представлением, увязались за нами. Зира быстро довела меня до своей машины, посадила на заднее сиденье, а сама устроилась за рулем, и мы, не торопясь, поехали по улицам. Этот город, столицу одной из крупнейших областей обезьяньего государства, я видел лишь мельком из клетки в день прибытия, и теперь мне приходилось заново привыкать к тому, что он населен обезьянами-прохожими, обезьянами-шоферами, обезьянами-торговцами, обезьянами-дельцами, обезьянами в мундирах, следящими за порядком, одними обезьянами. Если бы можно было отвлечься от этой детали, город не представлял бы собой ничего особенного. Дома походили на наши, улицы, как и у нас, грязноватые. Движение показалось мне менее напряженным. Единственное, что меня поразило, так это способ, каким пешеходы пересекали улицы. Вместо пешеходных дорожек здесь для них были устроены воздушные переходы из металлической сети с крупными ячейками, за которую обезьяны цеплялись всеми четырьмя руками. Все они были обуты в перчатки из тонкой кожи, позволявшие им пользоваться нижними конечностями так же свободно, как и верхними. Повозив меня немного по городу, чтобы я мог составить о нем общее представление, Зира остановила машину перед высокой решеткой, сквозь которую виднелись целые поляны цветов. «Это наш парк», — объяснила она. «Здесь мы можем прогуляться. Я бы хотела тебе показать кое-что другое, например, наши замечательные музеи, но пока это невозможно». Я уверил ее, что буду рад поразмять ноги. «К тому же», — добавила она, — «в парке нас не будут беспокоить. Народу здесь бывает мало, а нам давно уже пора поговорить серьезно». Четвертое. «Ты, видимо, не представляешь, какие опасности тебе угрожают у нас?» — спросила Зира. «Кое с какими я уже познакомился. Но мне кажется, если выяснится, кто я такой, а я могу теперь представить необходимые доказательства, обезьяны должны будут меня признать как своего собрата по разуму». «Вот как раз в этом ты ошибаешься. Слушай меня внимательно. Мы прогуливались по парку. Аллеи его были пустынны, лишь изредка нам встречались влюбленные парочки, почти не обращавшие на меня внимания. Я же со своей стороны внимательно наблюдал за ними, решив не упустить ни одной возможности, чтобы поскорее изучить обычаи обезьян. Влюбленные гуляли мелкими шажками, обняв друг другу за талию так, что их длинные руки образовывали тесное и сложное переплетение. На поворотах аллей они часто останавливались и обменивались поцелуями. Иногда, оглянувшись по сторонам, они хватались за нижние ветви и взбирались на деревья. Проделывали они это, не разнимая объятий. Каждый действовал одной рукой и одной ногой с завидной ловкостью, и уже через мгновение влюбленные исчезали в листве. «Слушай меня», — говорила Зира. «Твой космический катер...» — я уже подробно объяснил ей, как мы высадились на планету. «Твой катер обнаружен. Во всяком случае, то, что от него осталось после разгрома. Он привлек внимание наших ученых. Специалисты признали, что он не мог быть построен на Сароре. А у вас есть аналогичные аппараты?» «Есть, но не такие совершенные. Судя по твоим рассказам, мы намного отстали от вас. Однако мы уже запустили несколько искусственных спутников и последний даже с живым существом, с человеком. К сожалению, мы не могли его вернуть, и нам пришлось его взорвать в полете». «Понимаю», — сказал я задумчиво. «Значит, вы тоже используете людей для подобных экспериментов?» «Приходится. Итак, твоя ракета была обнаружена. А наш корабль, который вращается вокруг Сароры вот уже 2 с лишним месяца, об этом я ничего не слышала. Видимо, наши астрономы его не засекли. Однако не прерывай меня на каждом слове. Ученые выдвинули гипотезу, что твоя ракета прилетела с другой планеты нашей звездной системы и что в ней были пассажиры. Дальше этого они не пошли. Никому и в голову не приходит, что эти разумные существа могут иметь обличие людей». «Но, Зира, надо им это сказать», — воскликнул я. «Мне надоело быть пленником даже в самой удобной из клеток, даже когда обо мне заботишься ты. Почему ты меня прячешь? Почему не открыть правду всем остальным?» Зира остановилась, оглянулась по сторонам и положила руку мне на плечо. «Почему?» «Только ради тебя самого. Ты знаешь Зайуса?» «Конечно, я даже хотел о нем поговорить, но при чем здесь он?» «Ты заметил, как он воспринял твои первые попытки доказать, что ты разумное существо? Знаешь ли ты, что я 100 раз пыталась его прощупать по этому поводу и хотя бы намекнуть, о, совсем осторожно намекнуть, что, несмотря на внешний вид, ты все-таки, может быть, не совсем животное? Я знаю только, что вы часто спорили и, кажется, не пришли к согласию. Он упрям как осел и глуп как человек», — взорвалась Зира. «Но что делать? Таковы почти все орангутанги. Он объявил раз и навсегда, что все твои способности объясняются высокоразвитым животным инстинктом, и теперь ничто не заставит его изменить свое мнение. К несчастью, он уже написал о тебе целую диссертацию, в которой доказывает, что ты ученый человек, то есть человек, очевидно, уже побывавший в плену, выдрессированный прежним хозяином и способный бессознательно выполнять определенные трюки. Глупые животные. Согласна. Однако вся беда в том, что он представляет официальную науку и пользуется большим влиянием. В институте он занимает один из самых высоких постов, поэтому все мои предположения проходят через его руки. Я убеждена, что если я попытаюсь рассказать о тебе правду, как ты настаиваешь, Зайус просто обвинит меня в научной недобросовестности, меня уволит. Это бы все пустяки, но знаешь ли ты, что может случиться с тобой? А что может быть ужаснее жизни в клетке? Неблагодарный. Ты даже не подозреваешь, на какие уловки мне пришлось пуститься, чтобы тебя не переместили в энцефалическую лабораторию. Зайус не остановился бы ни перед чем, если бы я продолжала ему доказывать, что ты являешься разумным существом. «А что такое энцефалическая лаборатория?» — спросил я встревоженно. «Лаборатория, где мы производим некоторые тонкие операции на живом мозге. Пересадки тканей, поиски и раздражение нервных центров, частичное или полное выключение мозговых долей. И вы проделываете подобные опыты на людях?» «Разумеется. Мозг человека, как и вся его анатомия, ближе всего подходит по строению к нашему. Нам просто повезло, что природа создала животное, на котором мы можем изучать нашу собственную физиологию. Люди служат нам и для других опытов, но об этом ты узнаешь позднее. Как раз сейчас мы приступили к чрезвычайно важным исследованиям, требующим значительных пополнений человеческого материала. Да, значительных. Этим и объясняются облавы в джунглях, восполняющие наши запасы. К сожалению, облавы организуют гориллы, и мы не можем лишить их любимого развлечения – ружейной охоты. А из-за этого огромное количество материала оказывается потерянным для науки. «Действительно факт, достойный сожаления», – процедил я, поджав губы. «Однако вернемся к моей скромной особе. Теперь ты понимаешь, почему я решила сохранить все в тайне. Неужели я обречен до конца дней своих сидеть за решеткой?» «Нет, если только мой план удастся. Но ты не должен себя выдавать, пока не наступит благоприятный момент и пока все козыри не будут у нас на руках. Вот что я предлагаю. Через месяц откроется ежегодный конгресс биологов. Это большое событие. На открытие будет огромное количество народу и в том числе представители всех крупнейших газет. А у нас общественное мнение играет такую роль, что с ним вынуждено считаться не только Зайус, не только все орангутанги вместе взятые, но даже гориллы. Вот этим ты и должен воспользоваться. Ты должен открыть свою тайну перед всем конгрессом во время заседания, ибо ты будешь на нем присутствовать. Как я уже сказала, Зайус написал длиннющий доклад о тебе и твоем пресловутом инстинкте, и он сам приведет тебя в качестве экспоната. Но когда наступит его черед, лучше будет, если ты сам возьмешь слово и все объяснишь. Это будет такой сенсацией, что Зайус не сможет тебе помешать. Остальное зависит только от тебя. Ты должен говорить четко и ясно, чтобы убедить ученых, публику и журналистов, как ты сумел убедить меня. А если Зайус и другие орангутанги заупрямятся? Гориллы, вынужденные считаться с общественным мнением, поставят этих идиотов на место. Кстати, не все орангутанги так глупы, как Зайус. И, наконец, среди ученых есть несколько шимпанзе, которых пришлось сделать академиками за их выдающиеся открытия. Один из них — Корнели, мой жених. С ним и только с ним одним я уже говорила о тебе. Он обещал выступить в твою защиту. Разумеется, сначала он хочет познакомиться с тобой и проверить все, что я ему рассказала. Слишком уж это кажется невероятным. Кстати, отчасти для этого я и привела тебя сюда. Сегодня Корнели назначил мне здесь свидание и должен скоро прийти. Корнели ожидал нас возле группы гигантских папоротников. Это был симпатичный шимпанзе, разумеется, более взрослый, чем Зира, но все-таки слишком уж молодой для почтенного академика. С первого же мгновения я был поражен глубиной его взгляда, необычайно живого и проницательного. «Ну, как ты его находишь?» — тихонько спросила меня Зира по-французски. Судя по такому вопросу, я, видимо, окончательно завоевал доверие этой самочки-шимпанзе. В ответ я пробормотал несколько восхищенных замечаний, и мы подошли к Корнелию. Жених и невеста обнялись, как обнимались все парочки в этом парке. Корнелий обвил Зиру руками, даже не взглянув в мою сторону. Было ясно, что, несмотря на все ее рассказы обо мне, я для него значил не больше, чем ручной домашний зверь. Да и сама Зира на мгновение забыла обо мне, и губы влюбленных слились в долгом поцелуе. Затем Зира вздрогнула, быстро отстранилась и смущенно потупила взор. «Что с тобой, дорогая?» — удивился Корнели. «Ведь мы одни». «Извините, но я тоже здесь», — с достоинством проговорил я на самом лучшем обезьяньем языке, на какой был способен. «Что?» — вскричал шимпанзе, отскакивая в сторону. «Я сказал, я тоже здесь. К сожалению, вынужден вам об этом напомнить. Ваши объятия и поцелуи меня нисколько не стесняют, но вы сами впоследствии можете упрекнуть меня в нескромности». «Черт бы меня побрал!» — завопил ученый-шимпанзе. Зира расхохоталась и представила нас друг другу. «Доктор Корнелий, член Академии», — сказала она. «Улисс Миру, житель одной из планет Солнечной системы, точнее, житель Земли». «Счастлив с вами познакомиться», — проговорил я. «Зира мне о вас рассказывала. Рад, что у вас такая очаровательная невеста. Примите мои поздравления». Тут я протянул ему руку, но Корнели отскочил назад, словно увидел возникшую перед ним змею. «Значит, это правда?» — пробормотал он, ошалело глядя на Зиру. «Милый, разве я тебе когда-нибудь лгала?» Корнели овладел собой. Он был настоящим ученым. После недолгих колебаний шимпанзе пожал мне руку. «Как поживаете?» — сказал он. «Благодарю вас», — ответил я. «Еще раз прошу меня извинить за мой костюм». «Он только об этом и думает», — смеясь заметила Зира. «Прямо какая-то мания. Он даже не представляет, как он будет выглядеть в одежде». «И вы действительно прибыли с этой... как ее...» «С Земли. Из Солнечной системы». По-видимому, до сих пор Корнели мало верил словам Зиры, полагая, что все это какая-то мистификация. Но теперь он буквально забросал меня вопросами. Мы прогуливались мелкими шажками по парку. Шимпанзе шли под руку впереди, а я на поводке за ними, чтобы не привлекать внимание прохожих. Однако мои ответы настолько поражали воображение Корнелия, что он то и дело останавливался, бросал свою невесту, и мы принимались спорить, стоя друг перед другом, размахивая руками, испещряя песок аллей всевозможными чертежами. Зира на нас не сердилась. Наоборот, видя, какое впечатление я произвел на ее жениха, она радовалась от души. Разумеется, Корнелия больше всего заинтересовала эволюция рода человеческого на Земле, и он заставил меня несколько раз повторить все, что я об этом знаю. После этого он надолго погрузился в задумчивость. Затем он сказал, что моя информация, несомненно, представляет огромную ценность для науки вообще и для него в частности, особенно теперь, когда он приступил к чрезвычайно смелым исследованиям в области происхождения обезьян. Насколько я понял, он считал эту проблему далеко не решенной и не соглашался с общепринятыми теориями. Однако, когда речь зашла о его собственных предположениях, он стал сдержанным, и в эту первую встречу я так от него ничего и не узнал. Как бы там ни было, я приобрел в его глазах неизмеримую ценность, и, видимо, он отдал бы все свое состояние, лишь бы заполучить меня в свою лабораторию. Затем мы заговорили о моем положении и о Заюсе, чья глупость и слепое упрямство были Корнелию хорошо известны. Он одобрил план Зиры. и даже обещал подготовить почву для моего выступления, намекнув кое-кому из своих коллег, что в моем случае много неясного и таинственного. Когда мы расставались, Корнелий без колебаний протянул мне руку, проверив на всякий случай, нет ли поблизости посторонних. Потом он поцеловал свою невесту и удалился, оглядываясь через плечо, словно для того, чтобы убедиться, что я ему не привиделся во сне. «Какой приятный молодой шимпанзе», — сказал я Зире, когда мы возвращались к машине. «И очень крупный ученый», — добавила она. «Я уверена, при его поддержке ты сумеешь убедить Конгресс». «Зира», — прошептал я ей на ухо, устроившись на заднем сиденье. «Я обязан тебе свободой и жизнью». Только теперь я понял, как много она для меня делала с первого же дня моего плена. Без нее мне бы никогда не удалось установить контакт с обезьяньим миром. Заяц вполне бы мог удалить у меня мозг, лишь бы доказать, что я не являюсь мыслящим существом. Благодаря Зире теперь у меня были союзники, и я мог смотреть в будущее с некоторой долей оптимизма. «Я это делала из любви к науке», — ответила Зира краснее. «Твой случай уникален, и я должна была сохранить тебя любой ценой». Я не знал, как выразить мою признательность. Покоренный взглядом ее мудрых глаз, я уже не видел обезьяньей морды. Рука моя сама легла на ее длинную волосатую лапку. Зира вздрогнула, и я прочел в ее взгляде сочувствие и нежность. Глубоко взволнованные, мы не произнесли на обратном пути ни слова. Пятое. Зира тайком передала мне электрический фонарик и теперь снабжает книгами, которые я прячу под соломой. Я уже бегло читаю и говорю на обезьяньем языке. Каждую ночь по много часов я изучаю цивилизацию Сароры. Вначале Нова протестовала. Скаля зубы, она обнюхивала книгу, словно опасного зверя. Но достаточно было направить на нее луч фонаря, как она забивалась в угол, дрожа и повизгивая. С тех пор, как у меня появился фонарик, я полный хозяин своей клетки, и мне уже не приходится прибегать для успокоения Новы к веским аргументам. Чувствую, что внушаю ей священный ужас, да и остальные пленники, судя по некоторым признакам, относятся ко мне так же. Мой престиж стоит весьма высоко, и я этим злоупотребляю. Иногда на меня накатывает блажь, и я без всякого повода пугаю Нову светом фонарика. А потом она же ластится ко мне, чтобы я простил ее за свою жестокость. Льщу себя надеждой, что уже составил достаточно ясное представление об обезьяньем мире. У обезьян нет разделения на нации. Вся планета управляется кабинетом министров, во главе которого стоит триумвират из одной гориллы, одного орангутанга и одного шимпанзе. Параллельно с этим правительством существует парламент, состоящий из трех палат – палаты горилл, палаты орангутангов и палаты шимпанзе. Каждая палата защищает интересы своей расы. По сути дела, это деление на три расы является единственным на Сароре. В принципе, представители всех рас обладают равными правами и могут занимать любой пост. Однако на деле существуют ограничения, и каждая раса специализируется в своей области. В далеком прошлом гориллы играли главенствующую роль благодаря своей физической силе. С тех пор многое изменилось, но и теперь они составляют самый могущественный класс. Они не смешиваются с массой, их не увидишь в толпе демонстрантов, но именно гориллы из высших сфер управляют большинством крупных предприятий. В целом довольно невежественные, они инстинктивно умеют использовать опыт и знания подчиненных. Больше всего они любят давать общие указания, намечать генеральные линии и командовать прочими обезьянами. Если какой-нибудь специалист делает интересное открытие, например, изобретает светящуюся ампулу или новый сорт горючего, то эксплуатирует это изобретение, извлекая из него максимальную выгоду, как правило, горилла. Не обладая большим умом, гориллы все же куда хитрее и сообразительнее орангутангов. Играя на тщеславие этих тупиц, гориллы добиваются от них всего, чего хотят. Так, например, во главе нашего института над Заюсом, занимающим пост научного руководителя, стоит горилла-директор, которого почти никто никогда не видит. В наше отделение он зашел всего один раз. Он окинул меня таким генеральским взором, что я машинально едва не вытянулся перед ним по стойке смирно. Заяц в его присутствии вел себя раболепно, и даже Назиру, начальственный вид директора, производил впечатление. Гориллы, которые не занимают ответственных постов, обычно нанимаются на черную работу, требующую физической силы. Так, например, Зараму и Занаму поручают лишь второстепенные дела. Главная же их обязанность – в случае необходимости восстанавливать порядок среди подопытных. И, наконец, многие гориллы становятся охотниками. По сути дела, это их привилегия. Они занимаются отловом диких зверей, в частности, людей. Я уже говорил, что эксперименты обезьян требуют постоянного пополнения человеческого материала, который расходуется в огромных количествах. Непонятно, почему этим экспериментам придают здесь исключительное значение. Похоже, что чуть ли не треть обезьяньего населения занимается проблемами биологии и физиологии, но к этому запутанному вопросу я еще вернусь. Как бы там ни было, поставки человеческого материала требуют сложной организации. Многочисленные группы стрелков, загонщиков, транспортных рабочих и продавцов служат в охотничьих фирмах, во главе которых всегда стоят гориллы. Дела этих фирм, я думаю, процветают, потому что цены на людей все время растут. Рядом с гориллами, я бы сказал, ниже горилл, хотя формально такой иерархии не существует, стоят орангутанги и шимпанзе. Орангутангов довольно мало, а их роль Зира достаточно ясно определила короткой формулой. Они представляют официальную науку. До известной степени это справедливо, однако некоторые орангутанги занимаются также политикой, искусством и литературой и в любую область привносят характерные для них черты. Чванливые, тщеславные, педантичные, самоуверенные и не признающие ничего оригинального, слепые и глухие ко всему новому, зато готовые с пены у рта отстаивать любое традиционное старье, стертые штампы, банальные истины, готовые формулировки, орангутанги поставляют основной контингент для всех академий. Обладая превосходной памятью, они выучивают наизусть огромное количество книг. Затем они пишут свои книги, повторяя в них все выученное раньше, и этим добиваются признания со стороны своих коллег-орангутангов. Возможно, в этом вопросе я нахожусь под слишком сильным влиянием Зиры и ее жениха, которые, как и все шимпанзе, презирают орангутангов. Но ведь и гориллы тоже их презирают, издеваются над их раболепием и ловко используют в своих интересах. Почти за каждым орангутангом стоит горилла или совет горилл, который поддерживает своего подопечного, продвигает его на почетные должности, помогает ему получать звания, а главное – боготворимые орангутангами ордена. Но все это только до тех пор, пока подчиненный удовлетворяет опекунов. В противном же случае его немедленно увольняют в отставку и без малейших сожалений заменяют другой обезьяной той же породы. Остаются еще шимпанзе. Они, насколько я понял, представляют собой интеллигенцию планеты. Зира не зря хвасталась, когда говорила, что все великие открытия сделаны учеными шимпанзе. Может быть, она слегка обобщила факты, потому что есть все же исключения. Во всяком случае, большую часть интересных книг по самым различным вопросам написали именно шимпанзе. По-видимому, в них чрезвычайно сильно развит дух поиска исследований. Я уже говорил, как фабрикуют свои труды орангутанги. Но самое страшное, часто жаловалась мне Зира, что они точно таким же образом стряпают учебники, распространяя грубейшие заблуждения среди обезьяньей молодежи. По ее словам, всего несколько лет назад школьные учебники утверждали, будто планета Сарора является центром мироздания, хотя даже обезьяны средних способностей давно не верили в подобную чепуху. И все это лишь потому, что много тысячелетий тому назад на Сароре жил орангутанг по имени Аристос, пользовавшийся огромным авторитетом и проповедовавший эту теорию, которую другие орангутанги повторяют с тех пор как непреложную истину. Узнав, что тот же Аристос утверждал, будто душу могут иметь только обезьяны, я начал лучше понимать отношение Зайуса ко мне. К счастью, шимпанзе обладают гораздо более критическим умом. Вот уже несколько лет, как я понял, они ожесточенно штурмуют твердыню костных аксиом, стараясь низвергнуть древнего идола. Что касается горилл, то они пишут редко. Зато их труды заслуживают всяческой похвалы, если не за содержание, то во всяком случае за оформление. Я пробежал несколько таких книг и до сих пор помню некоторые названия. «Научно-исследовательская работа. Основа организации предприятия». «Преимущество общественного сектора». Или, скажем, «Организация больших облав на людей на зеленом материке». В этих книгах, как правило, приводится масса документов, и каждую главу пишет специалист. В них много диаграмм, таблиц и захватывающих фотографий. Объединение всей планеты, отсутствие войн, а следовательно, военных расходов, на Сароре нет армии, только полиция, казалось бы, должны были способствовать головокружительному прогрессу обезьяньей цивилизации, но этого не произошло. Хотя Сарора, очевидно, даже старше Земли, обезьяны значительно отстают от людей во многих областях. У них есть электростанции, промышленность, автомобили, самолеты. Однако в освоении космоса обезьяны все еще топчутся на стадии искусственных спутников. В теоретических науках, в познании бесконечно большого и бесконечно малого, они тоже продвинулись недалеко. Впрочем, это отставание, по-видимому, случайно. И я не сомневаюсь, что когда-нибудь они нас догонят. В пользу этого говорят их необычная работоспособность и острый исследовательский ум шимпанзе. Порой мне кажется, что в истории обезьян был темный период застоя, продолжавшийся очень долго, гораздо дольше, чем у нас, и что лишь недавно они вступили в новую эпоху великих открытий и свершений. Основная часть их научных исследований, я должен это еще раз подчеркнуть, ведется в области биологии и физиологии, и направлена, в частности, на изучение обезьяны. Для этих исследований используются люди, которые играют таким образом в жизни обезьян хоть и незавидную, но первостепенную роль. Хорошо еще, что на Сароре достаточно людей. По свидетельству одного ученого, люди здесь даже более многочисленны, чем обезьяны. Однако обезьянье население непрерывно возрастает, в то время как число людей сокращается. Поэтому уже сейчас некоторые исследователи обеспокоены проблемой пополнения материала для своих лабораторий. Но все это не объясняет тайны обезьяньей эволюции. Впрочем, может быть, никакой тайны вообще не существует? Может быть, их развитие происходило так же закономерно, как наше? Нет, не могу в это поверить. Тем более, что теперь мне доподлинно известно, что в спонтанное вознесение обезьян на вершину эволюции не верят многие ученые Сароры. К их числу принадлежит и Корнелий, и, насколько я знаю, его поддерживают самые светлые ищущие умы. Обезьяны не знают, откуда они взялись, кто они такие и куда идут, и, видимо, страдают от такой неопределенности. Может быть, именно это чувство заставляет их с лихорадочной поспешностью вести биологические изыскания и придает особую направленность всей их научной деятельности. Дальше этого в ту ночь я не продвинулся и так и заснул, не разрешив самого главного вопроса.